На улице близ почтамта к Шельге подбежал дежурный агент, весь красный, в пятнах. «Товарищ Шельга, он ушел». «Зачем же вы его упустили?» «Его автомобиль ждал, товарищ Шельга». «А где ваш мотоциклет?» «Он валяется», — сказал агент, показывая на мотоцикл в 100 шагах от почтамтского подъезда. «Он подскочил и ножом по шине. Я засвистал, он в машину и ходу». «Заметили номер автомобиля?» «Нет». «Я подам на вас рапорт». «Так как же, когда у него номер нарочно весь грязью залеплен?» «Хорошо, идите в угрозыск. Через 20 минут я буду». Шельга догнал человека с бородкой. Некоторое время они шли молча. Свернули к бульвару профсоюзов. «Вы поразительно похожи на убитого», — сказал Шельга. «Мне это неоднократно приходилось слышать. Моя фамилия Пьянков-Петкевич», — с готовностью ответил человек с бородкой. «Во вчерашней вечерней я прочел об убийстве Гарина. Это ужасно. Я хорошо знал этого человека. Дельный работник, прекрасный химик. Я часто бывал в его лаборатории на Крестовском. Он готовил крупное открытие по военной химии. Вы имеете понятие о так называемых дымовых свечах?» Шельга покосился на него, не ответил, спросил: «Как вы думаете, убийство Гарина связано с интересами Польши?» «Не думаю. Причина убийства гораздо глубже. Сведения о работах Гарина попали в американскую печать. Польша могла быть только передаточной инстанцией». На бульваре Шельга предложил присесть. Было безлюдно. Шельга вынул из портфеля вырезки из русских и иностранных газет, разложил на коленях. «Вы говорите, что Гарин работал по химии. Сведения о нем проникли в зарубежную печать. Здесь кое-что совпадает с вашими словами. Кое-что мне не совсем ясно. Вот прочтите. В Америке заинтересованы сообщением из Ленинграда о работах одного русского изобретателя. Предполагают, что его прибор обладает наиболее могучей, изо всех известных до сих пор, разрушительной силой». Петкевич прочел и, улыбаясь: «Странно, не знаю, не слышал про это». «Нет, это не про Гарина». Шельга протянул вторую вырезку. «В связи с предстоящими большими маневрами американского флота в Тихоокеанских водах был сделан запрос в военном министерстве. Известно ли о приборах колоссальной разрушительной силы, строящихся в Советской России?» Петкевич пожал плечами: «Это чепуха», и взял у Шельги третью вырезку. «Химический король-миллиардер Роллинг отбыл в Европу. Его отъезд связан с организацией треста заводов, обрабатывающих продукты угольной смолы и поваренной соли. Роллинг дал в Париже интервью, выразив уверенность, что его чудовищный химический концерн внесет успокоение в страны Старого Света, потрясаемые революционными силами. В особенности агрессивно Роллинг говорил о Советской России, где, по слухам, ведутся загадочные работы над передачей на расстояние тепловой энергии». Петкевич внимательно прочел, задумался, сказал, нахмурив брови: «Да, весьма возможно, убийство Гарина связано как-то с этой заметкой». «Вы спортсмен?» — неожиданно спросил Шельга, взял руку Петкевича и повернул ее ладонью вверх. «Я страстно увлекаюсь спортом». «Вы смотрите, нет ли у меня мозолей от весел, товарищ Шельга?» «Видите, 2 пузырька. Это указывает, что я плохо гребу, и что я 2 дня тому назад действительно греб около 1,5 часов подряд, отвозя Гарина в лодке на Крестовский остров. Вас удовлетворяют эти сведения?» Шельга отпустил его руку и засмеялся. «Вы молодчина, товарищ Петкевич. С вами любопытно было бы повозиться всерьез». «От серьезной борьбы я никогда не отказываюсь». «Скажите, Петкевич, вы знали раньше этого поляка с 4 пальцами?» «Вы хотите знать, почему я изумился, увидя у него 4-палую руку?» «Вы очень наблюдательный, товарищ Шельга. Да, я изумился. Больше я испугался. Почему? Но вот этого я вам не скажу. Шельга покусал кожицу на губе, смотрел вдоль пустынного бульвара. Петкевич продолжал. У него не только изуродована рука, у него на теле чудовищный шрам наискосок через грудь. Изуродовал Гарин в 1919 году. Человека этого зовут Стась Тыклинский. «Что же, — спросил Шельга, — покойный Гарин изуродовал его тем же способом, каким он разрезал трехдюймовые доски?» Петкевич быстро повернул голову к собеседнику, и они некоторое время глядели в глаза друг другу, один спокойно и непроницаемо, другой весело и открыто. «Арестовать меня все-таки вы намереваетесь, товарищ Шельга?» «Нет, это мы всегда успеем. Вы правы. Я знаю много, но, разумеется, никакими принудительными мерами вы не выпытаете у меня того, чего я не хочу открывать. В преступлении я не замешан, вы сами знаете. Хотите игру в открытую? Условия борьбы. После хорошего удара мы встречаемся и откровенно беседуем. Это будет похоже на шахматную партию. Запрещенные приемы — убивать друг друга до смерти. Кстати, покуда мы с вами беседуем, вы подвергались смертельной опасности. Уверяю вас, я не шучу. Если бы на вашем месте сидел Стась Тыклинский, то я бы, скажем, осмотрелся пустынно и пошел бы не спеша на Сенатскую площадь, а его бы нашли на этой скамейке безнадежно мертвым с отвратительными пятнами на теле. Но, повторяю, к вам этих фокусов применять не стану. Хотите партию? Ладно, согласен, — сказал Шельга, блестя глазами. Нападать буду я первым, так? Ну, разумеется, если бы вы не поймали меня на почтамте, я бы сам, конечно, не предложил игры. А что касается четырехпалого поляка, обещаю помогать в его розыске. Где бы его ни встретил, я вам немедленно сообщу по телефону или телеграфно. Ладно. А теперь, Петкевич, покажите, что у вас за штука такая, чем вы грозитесь. Петкевич качнул головой, усмехнулся. Будь по-вашему. Игра открытая. И осторожно вынул из бокового кармана плоскую коробку. В ней лежала металлическая в палец толщины трубка. Вот и все. Только надавить с одного конца, там внутри хрустнет стеклышко. Подходя к уголовному розыску, Шельга сразу остановился, будто налетел на телеграфный столб. «Хе!» — выдохнул он. «Хе!» — и бешено топнул ногой. «Ах, ловкач! Ах, артист!» Шельга действительно был одурачен вчистую. Он стоял в двух шагах от убийцы, в этом теперь не было сомнения, и не взял его. Он говорил с человеком, знающим, видимо, все нити убийства, и тот умудрился ничего ему не сказать по существу. Этот Пьянков Петкевич владел какой-то тайной. Шельга вдруг понял, именно государственного, мирового значения была эта тайна. Он уже за хвост держал Пьянкова Петкевича, вывернулся проклятый. Обошел. Шельга взбежал на третий этаж к себе в отдел. На столе лежал пакет из газетной бумаги. В глубокой нише окна сидел смирный толстенький человек в смазных сапогах. Держа картуз у живота, он поклонился Шельге. «Бабичев, управдом», — сказал он с сильно самогонным духом. «По Пушкарской улице, 24-й номер дома, жил товарищество». «Это вы принесли пакет?» «Я принес. Из квартиры номер 13-й». Это не в главном корпусе, а в пристроечке. Жилец вторые сутки у нас пропал. Сегодня милицию позвали, дверь вскрыли, составили акт в порядке закона. Управдом прикрыл рот рукой, щеки его покраснели, глаза слегка вылезли, увлажнились, дух самогона наполнил комнату. Значит, этот пакет я нашел дополнительно в печке. Фамилия пропавшего жильца. Савельев Иван Алексеевич. Шельга развернул пакет. Там оказались фотографическая карточка Пьянкова-Петкевича, гребень, ножницы и склянка темной жидкости. краска для волос. Чем занимался Савельев? По ученой части. Когда у нас фановая труба лопнула, комитет к нему обратился. Он рад бы, говорит, вам помочь, но я химик. Он часто отлучался по ночам с квартиры? По ночам? Нет. Не замечалось. Управдом опять прикрыл рот. Чуть свет он со двора, это верно. Но так, чтобы по ночам, не замечалось. Пьяным не видели. Ходили к нему знакомые? Не замечалось. Шельга по телефону запросил отдел милиции Петроградской стороны. Оказалось, в пристройке дома 24 по Пушкарской действительно проживал Савельев Иван Алексеевич, 36 лет, инженер-химик. Поселился на Пушкарской в феврале с удостоверением личности, выданным Тамбовской милицией. Шельга послал телеграфный запрос в Тамбов и на автомобиле вместе с управдомом поехал на Фонтанку, где в отделе уголовного следствия на леднике лежал труп человека, убитого на Крестовском. Управдом сейчас же в нем признал жильца из 13 номера. В то же приблизительно время тот, кто называл себя Пьянковым Петкевичем, подъехал на извозчике с поднятым верхом к одному из пустырей на Петроградской стороне, расплатился и пошел по тротуару вдоль пустыря. Он открыл калитку в дощатом заборе, миновал двор и поднялся по узкой лестнице черного хода на пятый этаж. Двумя ключами открыл дверь, повесил в пустой прихожей на единственный гвоздь пальто и шляпу, вошел в комнату, где четыре окна до половины были замазаны мелом, сел на продранный диван и закрыл лицо руками. Только здесь, в уединенной комнате, уставленной книжными полками и физическими приборами, он мог отдаться, наконец, ужасному волнению, почти отчаянию, потрясшему его со вчерашнего дня. Его руки, сжимавшие лицо, дрожали. Он понимал, что смертельная опасность не миновала. Он был в окружении, только какие-то небольшие возможности складывались в его пользу. Из 100 99 было против. «Как неосторожно! Ах, как неосторожно!» — шептал он. Усилием воли он, наконец, овладел своим волнением, ткнул кулаком грязную подушку, лег навзничь и закрыл глаза. Его мысли, перегруженные страшным напряжением, отдыхали. Несколько минут мертвой неподвижности освежили его, он поднялся, налил в стакан Мадеры и выпил одним глотком. Когда горячая волна пошла по телу, он стал шагать по комнате с методичной неторопливостью, ища этих небольших возможностей к спасению. Он осторожно отогнул у плинтуса старые отставшие обои, вытащил из-под них листы чертежей и свернул их трубкой. Снял с полок несколько книг, и все это вместе с чертежами и частями физических приборов уложил в чемодан. Поминутно прислушиваясь, отнес чемодан вниз и в одном из темных дровяных подвалов спрятал его под кучей мусора. Снова поднялся к себе, вынул из письменного стола револьвер, осмотрел, сунул в задний карман. Было без четверти 5. Он опять лег и курил одну папиросу за другой, бросая окурки в угол. «Разумеется, они не нашли», — почти закричал он, сбрасывая ноги с дивана, и снова забегал по диагонали комнаты. В сумерки он натянул грубые сапоги, надел парусиновое пальто и вышел из дому. В полночь в 16-м отделении милиции был вызван к телефону дежурный. Торопливый голос проговорил ему в ухо: «На Крестовский, на дачу, где позавчера было убийство, послать немедленно наряд милиции». Голос прервался. Дежурный сволочнулся в трубку, вызвал проверочную. Оказалось, что звонили из грибной школы. Позвонил в грибную школу. Там долго трещал телефон. Наконец, заспанный голос проговорил: «Что нужно?» «От вас сейчас звонили?» «Звонили», — зевнув, ответил голос. «Кто звонил, вы видели?» «Нет, у нас электричество испорчено. Сказали, что по поручению товарища Шельги». Через полчаса четверо милиционеров выскочили из грузовичка у заколоченной дачи на Крестовском. За березами тускло багровел остаток зари, в тишине слышались слабые стоны, человек в тулупе лежал ничком близ черного крыльца, его перевернули, оказался сторож. Около него валялась вата, пропитанная хлороформом. Дверь крыльца была раскрыта настежь, замок сорван. Когда милиционеры проникли внутрь дачи, из подполья чей-то заглушенный голос закричал: «Люк! Отвалите люк в кухне, товарищи!» Столы и ящики, тяжелые мешки навалены были горой у стены на кухне. Их раскидали, подняли крышку люка. Из подполья выскочил Шельга, весь в паутине, в пыли, с дикими глазами. «Скорее сюда!» — крикнул он, исчезая за дверью. «Свет, скорее!» В комнате с железной кроватью, в свете потайных фонарей, увидали на полу два расстрелянных револьвера, коричневый бархатный картуз и отвратительные, с едким запахом, следы рвоты. «Осторожнее!» — крикнул Шельга. «Не дышите, уходите! Это смерть!» Отступая, тесня к дверям милиционеров, он с ужасом, с омерзением глядел на валяющуюся на полу металлическую трубку величиной с человеческий палец. Как все крупного масштаба деловые люди, химический король Роллинг принимал по делам в особо для того снятом помещении, офисе, где его секретарь фильтровал посетителей, устанавливая степень их важности, читал их мысли и с чудовищной вежливостью отвечал на все вопросы. Стенографистка превращала в кристаллы человеческих слов идеи Роллинга, которые, если взять их арифметическое среднее за год и умножить на денежный эквивалент, стоили приблизительно 50 тысяч долларов за каждый протекающий в одну секунду отрезок идеи короля неорганической химии. Миндалевидные ногти четырех машинисток, не переставая, порхали по клавишам четырех Ундервудов. Мальчик для поручения мгновенно вслед за вызовом вырастал перед глазами Роллинга, как сгустившаяся материя его воли. Офис Роллинга на бульваре Мальзерб был мрачным и серьезным помещением. Темного штофа стены, темные бобрики на полу, темная кожаная мебель. На темных столах, покрытых стеклом, лежали сборники реклам, справочные книги в коричневой юфте, проспекты химических заводов. Несколько ржавых газовых снарядов и бомбомет, привезенные с полей войны, украшали камин. За высокими темного ореха дверями в кабинете среди диаграмм, картограмм и фотографий сидел химический король Роллинг. Профильтрованные посетители неслышно по бобрику входили в приемную, садились на кожаные стулья и с волнением глядели на ореховую дверь. Там, за дверью, самый воздух в кабинете короля был неимоверно драгоценен, так как его пронизывали мысли, стоящие 50 тысяч долларов в секунду. Какое человеческое сердце осталось бы спокойным, когда среди почтенной тишины в приемной вдруг зашевелится бронзовая в виде лапы, держащий шар, массивная ручка орехового дерева, и появится маленький человек в темно-сером пиджачке с известной всему миру бородкой, покрывающей щеки, мучительно неприветливый, почти сверхчеловек, с желтовато-нездоровым лицом, напоминающим известную всему миру марку изделий — желтый кружок с четырьмя черными полосками. Приоткрывая дверь, король вонзался глазами в посетителя и говорил с сильным американским акцентом: «Прошу!» Секретарь с чудовищной вежливостью спросил, держа золотой карандашик двумя пальцами: «Простите, ваша фамилия?» «Генерал Субботин. Русский. Эмигрант». Отвечавший сердито вскинул плечи и скомканным платком провел по серым усам. Секретарь, улыбаясь так, будто разговор касается приятнейших, дружеских вещей, пролетел карандашом по блокнотику и спросил совсем уже осторожно: «Какая цель, мсье Субботин, вашей предполагаемой беседы с мистером Роллингом?» «Чрезвычайная. Весьма существенная. Быть может, я попытаюсь изложить ее вкратце для представления мистеру Роллингу. Видите ли, цель, так сказать, проста, план, обоюдная выгода, план, касающийся химической борьбы с большевиками, я так понимаю? — спросил секретарь. — Совершенно верно. Я намерен предложить мистеру Роллингу. Я боюсь, — с очаровательной вежливостью перебил его секретарь, и приятное лицо его изобразило даже страдание. — Боюсь, что мистер Роллинг немного перегружен подобными планами. С прошлой недели к нам поступило от одних только русских 124 предложения о химической войне с большевиками. У нас в портфеле имеется прекрасная диспозиция воздушно-химического нападения одновременно на Харьков, Москву и Петроград. Автор диспозиции остроумно развертывает силы на плацдармах буферных государств. Очень, очень интересно. Автор дает даже точную смету. 6850 тонн горчичного газа для поголовного истребления жителей в этих столицах. Генерал Субботин, побагровев от страшного прилива крови, перебил. — В чем же дело, мистер, как вас? — Мой план не хуже, но и этот превосходный план. Надо действовать. От слов к делу. Зачем же остановка? — Дорогой генерал, остановка только за тем, что мистер Роллинг пока еще не видит эквивалента своим расходам. — Какого такого эквивалента? Сбросить 6850 тонн горчичного газа с аэропланов не составит труда для мистера Роллинга, но на это потребуются некоторые расходы. Война стоит денег, не правда ли? В представляемых планах мистер Роллинг пока видит одни расходы. Но эквивалента, то есть дохода от диверсий против большевиков, к сожалению, не указывается. Так ясно, как божий день, доходы. Колоссальные доходы всякому, кто возвратит России законных правителей, законный нормальный строй, золотые горы такому человеку. Генерал, как орел, из-под бровей уперся глазами в секретаря. — Ага. Значит, указать также эквивалент. Точно вооружась цифрами. Налево — пассив, направо — актив. Затем черту и разницу со знаком «плюс», которая может заинтересовать мистера Роллинга. «Угу». Генерал засопел, надвинул пыльную шляпу и решительно зашагал к двери. Не успел генерал выйти, в подъезде послышался протестующий голос мальчика для поручений. Затем другой голос выразил желание, чтобы мальчишку взяли черти, и перед секретарем появился Семенов в расстегнутом пальто, в руке шляпа и трость, в углу рта изжеванная сигара. «Доброе утро, дружище!» — торопливо сказал он секретарю и бросил на стол шляпу и трость. «Пропустите-ка меня к королю вне очереди». Золотой карандашик секретаря повис в воздухе. «Но мистер Роллинг сегодня особенно занят». «Вздор, дружище! У меня в автомобиле дожидается человек». Только что из Варшавы. Скажите Роллингу, что мы по делу Гарина. У секретаря взлетели брови, и он исчез за ореховой дверью. Через минуту высунулся. «Мсье Семенов вас просит», — просвистал он нежным шепотом. И сам нажал дверную ручку в виде лапы, держащей шар. Семенов встал перед глазами химического короля. Семенов не выразил при этом особого волнения, во-первых, потому что по натуре был хам, во-вторых, потому что в эту минуту король нуждался в нем больше, чем он в короле. Роллинг просверлил его зелеными глазами, Семенов и этим, не смущаясь, сел напротив по другую сторону стола, Роллинг сказал: «Ну, дело сделано. Чертежи. Видите ли, мистер Роллинг, тут вышло некоторое недоразумение. Я спрашиваю, где чертежи? Я их не вижу», — свирепо сказал Роллинг и ладонью легко ударил по столу. «Слушайте, Роллинг, мы условились, что я вам доставлю не только чертежи, но и самый прибор. Я сделал колоссально много, нашел людей, послал их в Петроград. Они проникли в лабораторию Гарина, они видели действие прибора, но тут, черт ее знает, что-то случилось. Во-первых, Гариных оказалось двое». «Я это предполагал в самом начале», — брезгливо сказал Роллинг. «Одного нам удалось убрать». «Вы его убили?» «Если хотите, что-то в этом роде. Во всяком случае, он умер. Вас это не должно беспокоить. Ликвидация произошла в Петрограде, сам он советский подданный, пустяки. Но затем появился его двойник. Тогда мы сделали чудовищное усилие. Одним словом, — перебил Роллинг, — двойник или сам Гарин жив, и ни чертежей, ни приборов вы мне не доставили, несмотря на затраченные мною деньги. Хотите, я позову? В автомобиле сидит Стась Тыклинский, участник всего этого дела. Он вам расскажет подробно. Не желаю видеть никакого Тыклинского. Мне нужны чертежи и прибор. Удивляюсь вашей смелости являться с пустыми руками. Несмотря на холод этих слов, несмотря на то, что, окончив говорить, Роллинг убийственно посмотрел на Семенова, уверенный, что паршивый русский эмигрант испепелится и исчезнет без следа, Семенов, не смущаясь, сунул в рот изжеванную сигару и проговорил бойко. «Не хотите видеть Тыклинского и не надо. Удовольствие маленькое. Но вот какая штука. Мне нужны деньги, Роллинг. 1020 франков». Чек дадите или наличными? При всей огромной опытности и знании людей Роллинг первый раз в жизни видел такого нахала. У Роллинга выступило даже что-то вроде испарины на мясистом носу, такое он сделал над собой усилие, чтобы не въехать чернильницей в веснушчатую рожу Семенова. А сколько было потеряно драгоценнейших секунд во время этого дрянного разговора. Овладев собой, он потянулся к звонку. Семенов, следя за его рукой, сказал, «Дело в том, дорогой мистер Роллинг, что инженер Гарин сейчас в Париже». Роллинг вскочил. Ноздри распахнулись. Между бровей вздулась жила. Он побежал к двери и запер ее на ключ. Затем близко подошел к Семенову, взялся за спинку кресла, другой рукой вцепился в край стола, наклонился к его лицу. «Вы лжете». Ну вот еще стану я врать. Дело было так. Стась Тыклинский встретил этого двойника в Петрограде на почте, когда тот сдавал телеграмму и заметил адрес Париж, бульвар Ботиньоль. Вчера Тыклинский приехал из Варшавы, и мы сейчас же побежали на бульвар Ботиньоль и нос к носу напоролись в кафе на Гарина или на его двойника, черт их разберет. Роллинг ползал глазами по веснушчатому лицу Семенова, затем выпрямился. Из легких его вырвалось пережженное дыхание. «Вы прекрасно понимаете, что мы не в Советской России, а в Париже. Если вы совершите преступление, спасать от гильотины я вас не буду. Но если вы попытаетесь меня обмануть, я вас растопчу». Он вернулся на свое место, с отвращением раскрыл чековую книжку. 20 тысяч не дам, с вас довольно и 5. Выписал чек, ногтем толкнул его по столу Семенову и потом, не больше, чем на секунду, положил локти на стол и ладонями стиснул лицо.